У медведей не бывает таких ушей. Первое, что сорвалось с языка, когда Андрей очнулся после долгого разглядывания рисунка невидящим взглядом. «Это какой-то неправильный медведь, дочь. Ему надо уши переделать и хвост. Почему он на боку?» Краем глаза увидел, как шлепнула себя рукой по лицу Краснова. «Ну что еще не так? Все мысли сейчас были на работе. Сегодня какой-то особенный завал. Сразу со всех сторон, словно сговорились. А тут эти непонятные ребусы с рисунками». Но, увидев, как мгновенно надулась Маринка, попытался сдать назад. «Или это у тебя специально так?» «А, ну, тогда нормально. Прям даже хорошо. А это кто?» Ткнул пальцем в одно из маленьких чудовищ и тут же снова уплыл мыслями в работу. «С какой бы стати этому табору и так живущему на птичьих правах начинать бучу против местных? Что-то тут не то. Но то не то, а прецеденты есть, хотя и не установленные по участникам. И кляуза есть, хотя и анонимные». «Ну, пап!» – донеслось откуда-то из тумана. «Чего ты тогда спрашиваешь, если не слушаешь? Я говорю, это дочка его». Выплыл из мыслей и не сразу вспомнил ни свой вопрос, ни то, что только что услышал. «Дочка? А, ну, может. Просто не очень похоже. У него уши вон какие длинные, а у нее короткие совсем». «Не выросли еще». Глядя на него в упор, с невеселым нажимом улыбнулась Краснова. «Да и потом, это все-таки девочка, ей не обязательно быть лопоухой. Правда, Марин? Я же говорила, неправильно у меня». Выхватив альбом, буркнула та и сбежала. «Такое впечатление, что вы специально...» — покачала Краснова головой. «Ну неужели так сложно было просто похвалить? Кому нужна ваша критика?» «Я похвалил. Искренне не понял претензий Андрей». «Правда? А я и не заметила. А вы обратили внимание, что, нарисовав семью, Марина не нарисовала маму? Я предложила дорисовать, но она сказала, что маме нет места на этом рисунке. Вам это ни о чем не говорит». Андрей к этому времени уже снова был в своих мыслях, но тут вдруг его словно по носу щелкнули. «Оксана», с трудом сдерживаясь, поджал он губы. «Васильевна, вы опять?» «Нет, не опять. Я же не встревала в ваше воспитание, пока Марина была здесь. Но теперь-то можно говорить по-взрослому? Мы сегодня просто рисовали. Это безобидный тест на самоощущение, который дети не воспринимают напрямую. Тем более, что рисовали мы неведомых зверушек. Но результат показательный, правда ведь?» «Я запрещаю вам лезть в голову к моей дочери». «А я и не лезу. Мы просто рисовали. И знаете, то, что вам, возможно, болезненно вспоминать об отношениях с женой, не делает тему матери запретной для детей. Вам бы, наверное, не понравилось, если бы было наоборот. И вашим оставшимся с матерью детям тема отца преподносилась бы как табу. До такой степени, что даже на простом рисунке вам не досталось бы места». «Значит так, Оксана Васильевна, я еще раз запрещаю вам поднимать эту тему с Мариной. Она, к счастью, давно уже привыкла, что мамы у нее нет и относится к этому спокойно». «Ну да, а еще она у вас сама в угол встает и не может нормально плакать, когда хочется. Вы хоть понимаете, о чем я? Ей 10 лет, а она уже держит все в себе. Настоящие мальчики не плачут, да?» Усмехнулась. «Вот только Марина девочка, и закончиться все может очень даже плачевно. Простите за каламбур». «Оксана Васильевна, сколько у вас детей?» Краснова поняла, вспыхнула и отвела взгляд. Андрей кивнул. «Вот видите, у меня двое. И когда у вас появится хотя бы один, приходите, обсудим, как их воспитывать. А пока, пожалуйста, просто обеспечьте уходовый присмотр за Артемом. Это ненадолго, не беспокойтесь». Вышел в коридор, вернувшись, протянул ей деньги. «Что это?» – растерялась Краснова. «Вы же ходили сегодня в магазин». «Да бросьте, я просто взяла детям молока для какао». «Сегодня молоко, завтра хлеб, послезавтра еще что-то. И к концу срока работы выйдет вам в убыток. Берите. И на будущее вы можете покупать те продукты, которые считаете нужным для того, чтобы готовить детям обеды и ужины. Все траты я буду возмещать. Чеки можете не собирать». Простой бытовой вопрос, который со всеми няньками всегда решался одинаково, но почему-то именно сейчас он повис неловким молчанием, в котором Краснова как-то сконфуженно взяла протянутые ей деньги. Пока она обувалась, Андрей смотрел на ее склоненную голову и рассыпавшиеся по плечам волосы и чувствовал себя странно. Опять. «Оксана, а вы как до дома добираетесь?» Когда вспомнил про отчество, было уже поздно. «Второй раз за день», — раздраженно мотнул головой. «Автобусом». Андрей оглянулся на кухонное окно. Смеркалось, но было еще довольно светло. Остановка в 4 кварталах, местность людная. К тому же в это время во дворах всегда еще полно гуляющей детворы и бабулек у подъездов. Но все равно что-то непонятное бередило душу. «Может, вас...» И растерянно замолчал, поняв, что именно, едва не ляпнул. «Что?» — обернулась от двери Краснова. «Да нет, ничего. До завтра, Оксана Васильевна. И, пожалуйста, без опозданий. У меня в 8 уже планерка. К ней еще нужно подготовиться». Очнулся у кухонного окна, когда Краснова уже почти скрылась за углом дома напротив. И понял, что все это время, с момента, когда она только вышла из подъезда, не отрываясь, следил за ней взглядом. Закурил. Озадаченно поскреб подбородок. За все эти годы ни разу ни за одной из нянек не подглядывал у окошка. Даже в голову такое не могло прийти. И уж тем более не доводил до автобуса. Так с какого же рожна он пару минут назад чуть не вызвался в провожатые?